Старик скрипнул зубами, превозмогая боль. «Посмотрим, смогу ли я сесть». «Нет, нет», — запротестовала Эмили. «Помоги мне», — прорычал Тьюзди. Эмили подсунула руку ему под плечи и осторожно приподняла. На лбу старика выступил пот. «Слаб, как младенец», — пробормотал Тьюзди. «Я думаю, мне не дойти». Тяжело дыша, он лег на кровать. «Раз доктор сюда не приедет, мне, скорее всего, не выкарабкаться. Так что вам лучше забыть обо мне и думать о собственном спасении». Он взглянул на Эмили. «Жаль, что я упустил шанс пристрелить их, дорогая». Перед глазами стоял туман. «Я не видел их. Выстрелил наугад. Вы спасли нас всех», — возразил Питер, достал из кармана сигарету и закурил. «Я все думаю о вашей машине, Тьюзди. Она стоит на лужайке перед домом. У вас есть ключи?» Старик покачал головой. «Они у Крамера. Но Крамера не было, когда вы вернулись с Саутвортом. Он взял их у меня после того, как я показал Эрни северную тропу». Перед мысленным взором Питера возник большой стол в студии Тьюзди, заваленный моделями и инструментами. «Но вы знаете, какие контакты нужно соединить, чтобы завести мотор без ключа зажигания?» «Конечно. Но как я доберусь до машины?» «В этом кресле после наступления темноты. Они просто перестреляют нас всех», — возразил Тьюзди. «Возможно, я смогу их отвлечь, пока вы, женщины, усядетесь в машину». «Нет», — воскликнула Линда, и ее пальцы впились в плечо Питера. «Вы выйдете через гараж», — продолжал Питер. «А я задержу их на лестнице». Старик ответил долгим взглядом. «Мне все равно не жить, Стайлз. Садитесь с женщинами в Ягуар. Благо он в гараже. А отвлеку их я. Стоит ли спасать меня, если я все равно помру по дороге? Я ничего не понимаю в электрических схемах, Тьюзди. Понятия не имею, как завести мотор». Вновь засвистела переговорная трубка. «Надежда на успех невелика», — продолжал Питер, видя, что старик молчит. «Думаю, что надо сразу признать, что нам всем не спастись. Если вы сможете завести одну из машин, я сделаю все, что в моих силах, чтобы дать вам уехать». «А кто сядет за руль?» — спросил Тьюзди. «Я же не смогу вести машину. А Эмили не умеет». «Линда», — ответил Питер. «А я?» Вмешалась Труди. «Вы возьмете меня, а? Вы не оставите меня с ними?» Новый звук ворвался в кухню. Шум льющейся воды. Питер.